Доброе слово женщинам. Когда приходится писать о таком нежном предмете, то необходимо запастись самым тонким обхождением. Просто удивительно, как много старых пословиц направлены против женщин. Их приходится два десятка на дюжины других. С давних пор мужчины впадали в грубый тон, говоря о своих женах. Некоторые из этих пословиц прямо-таки ужасны. Вот вам пример. «Всякий муж своей жене два раза рад. Рад в день свадьбы, а другой в день ее похорон. Или же другая такая же грешная, как и первая. Кто потерял жену и копейку, тот потерял всего лишь копейку». Я вспоминаю старинную песенку про человека, который предпочитал быть повешенным, чем жениться. Она показывает, насколько обычны были насмешки над брачной жизнью. Собственно говоря, даже не следовало бы печатать ее. Вот эта песня, насколько я помню. На место казни молодца таскали, повесить осудив за темные дела. Откуда ни возьмись, повозку задержали, прибывшие верхами вестники царя. Скажите этому злодею, так речь один держал, что если жизнь свою жалеет, пускай жениться не робеет. Пусть к алтарю спешит, так царь сказал. Но диво дивное, преступник отвечает. Теперь назад, когда кругом толпа нетерпеливо зрелищ ожидает, притом жениться никогда. Это грубое стихотворение вовсе не доказывает, что женщины плохи, а лишь то, что их мужья негодны. Иначе они не могли бы так клеветать на своих жен. Гнилая ветвь первая ломается, и надо полагать, что именно мужская половина хуже женской, так как она-то и создала эти отвратительные пословицы. Несомненно, были на свете плохие женщины, оправдавшие существование плохих пословиц. Но зато как много тысяч было истинных помощниц, стоивших больше, чем их вес в золоте. В Писании порицается лишь жена Иова и Иезавель, но зато восхваляются бесчисленные Сары и Ревеки. Я согласен с царем Соломоном, что кто женится, тот избирает благую часть. Если в лавочку попадает фальшивая монета, то все соседи узнают про это, но зато никто не услышит про сотни хороших. Хорошая женщина не поднимает вокруг себя шума, тогда как дурная баба становится известной во всей волости. Смело можно сказать, что женщины почти ангельские натуры и чересчур хороши для доброй половины теперешних мужчин. В пользу женщин говорит то, что мало найдете старых пословиц, направленных против мужчин, хотя в данном случае то, что годится для гусыни, должно бы годиться и для гусака, ведь кобыла имеет такое же право легаться, как и жеребец. Им приходится прощать многое, иначе им слишком часто приходилось бы жаловаться на мужские поступки. Они, пожалуй, чересчур болтливы, но как колокольчики, так и красавицы обладают легко подвижными язычками. При этом они вовсе уже не такие плохие, как их изображают, иначе давно отомстили бы за всю напраслину, которую на них наводят. Если же они немного властны, то все же не настолько, чтобы лишить мужей свободы слова, даже если эта свобода направлена против них. Верная жена – это лучшая половина мужа, его утешение, его венец, его ангел-хранитель, сокровище его сердца. Он говорит ей: «В тебе самое большое счастье, в тебе мое утешение, тобой занят мой ум. Божье благословение подарило тебя мне». В ее обществе он находит небеса на земле. Она – свет его дома, радость его души, и душа его радости на этом свете. Какую бы Бог ни послал ему судьбу, он богат до тех пор, пока она жива. Ребро – лучшая часть его тела. Лишь тот, кому жена досталась, любвеобильная, тот в переменах жизни с приподнятой головой стоит, не колебаясь. Зато двойную горечь пьет жены капризный муж, во дверь которого рука утехи не стучалась. Если муж хорош, то и жена хорошая. Некоторые мужчины не умеют жить ни женщинами, ни без женщин. Они чувствуют себя плохо в печальном одиночестве. Если же женятся, то делают свою семью несчастной. Они похожи на собаку моего соседа, которая кусается на свободе и воет на привязи. Счастливые холостяки превращаются большей частью в счастливых супругов, А эти последние – самые счастливые люди в мире. Хорошо подобранные супруги с радостью несут вдвоем бремя жизни. Они напоминают пару райских птиц. Их горе вдвое слабее, а радости вдвое сильнее, чем у других. Это у них называется тонкой арифметикой. Груз забот легко катится вперед. Если же тяжел или на пути встречается препятствие, то взаимная любовь только усиливается и побеждает. Если супружество расходится, то обычно виноваты обе стороны, причем вина с каждой стороны бывает почти одинаковой. Если семья разрушается, то это по вине и жены, и мужа. Мужа можно в этом винить так же часто или еще чаще, нежели жену. Если муж не желает быть сладким домом, то разве можно удивляться тому, что жена смотрит кисло? Недостаток хлеба изгоняет нежность. Голодные собаки часто грызутся между собою. Бедность обычно вносится в дом мужем, так как жена реже зарабатывает на содержание семьи. Один муж подарил жене кольцо с надписью: «Если кто не хочет трудиться, тот и не должен есть». Это было бесчеловечно. Не обязанность жены доставлять средства для содержания дома. Она должна лишь следить за тем, чтобы они тратились с пользою и не напрасно. Поэтому, повторяю, не ее вина, если средств мало. Она не добывает хлеб, а лишь приготовляет его. Она зарабатывает дома больше, чем мог бы дать всякий ее заработок вне дома. Ведь не жена прокуривает и пропивает жалование в трактире. Изредка можно увидеть пьяную женщину. Это отвратительная картина. Но в 99 случаях из 100 именно муж возвращается домой пьяным и истязает детей. И очень редко делает это жена. Часто бронят женщин за то, что они любят смотреться в зеркало. Но это далеко не так опасно, как те стаканы, в которые заглядывают мужчины и в которых они топят свой и без того слабый рассудок. Жены не просиживают вечерами в кабаках. Они работают и возятся с детьми дома, поглядывая на часы, если таковые имеются, и ожидая, когда их господин и повелитель соизволят вернуться. Они заливаются слезами от долгого ожидания. Я удивляюсь, что они до сих пор не забастовали. Некоторые из них доведены до такого истощения, как жук на булавке или мышь в пасти у кошки. Они должны ухаживать за больной дочерью, мыть запачкавшегося сына, переносить крики и шум детей, тогда как их повелитель надевает шляпу, закуривает трубку и уходит искать себе развлечения. Возвращаясь, когда ему вздумается, он упрекает жену за то, что ему не приготовлен вкусный ужин. Как может он ожидать, что его будут кормить до отвала, если так мало приносит денег домой в субботу ночью и так много тратит на выпивку? Я утверждаю и знаю, что говорю правду. Не было бы сварливых жен, если бы в семьях не было грубияна и пьяницы мужа. Негодники, ни на что не способные, пьют до положения рис, а затем набрасываются на своих работниц за то, что они не могут дать им больше денег для пьянства. Не пробуйте возражать мне. Я утверждаю это и могу доказать, что жена часто по необходимости должна сердиться, когда она не может удержать свой дом в порядке, несмотря на все свое трудолюбие и бережливость, ибо муж ей мешает. Каждый из нас был бы недоволен, если бы ему пришлось делать кирпич без глины, вскипятить воду без огня и уплатить музыканту из пустого кошелька. Что может она вынуть из печки, если у нее нет ни муки, ни теста? Плохие мужья, вы отъявленные негодяи, и по справедливости вас бы следовало повесить. Тогда, быть может, исправились бы остальные. Говорят, что муж из соломы стоит столько же, сколько жена из золота, но я не согласен с этим. В данном случае старинная пословица врет, потому что безвольный муж стоит не больше, чем безвольная жена. У разумного мужа обычно бывает ласковая жена, и где сердца дружны, там обитает радость. Дружные сердца разделит лишь могила. Супружество бывает счастьем, но бывает и горем. По-английски непередаваемая игра слов. Если это так, то виноваты бывают как мужчины, так и женщины. Медовый месяц никогда не должен кончаться. Если же это случается, так виноват в этом очень часто муж, который поел весь мед и оставил одни воспоминания. Если же оба вносят свою долю меда в общую жизнь, то, невзирая на недоразумения, долгая и дружная жизнь им обеспечена. Если муж ходит с лицом исцарапанным, то или он получил недостойную жену, или она имеет плохого мужа. Если муж не умеет обезопасить свою физиономию, то видно, он очень неумен. Меня не особенно трогают мужские страдания, и я сохраняю мое сожаление для женщин. Женщина, наверное, приносит большие жертвы ради домашнего мира. Всякой селедке приходится висеть на собственном гвозде, и всякий должен нести свою долю ответственности за домашние ссоры. Но я не могу терпеть, чтобы вся вина приписывалась женщинам. Есть ложь, которая всеми повторяется. Говорят, что если блюдо разбилось, то это сделала кошка. И если случилось зло, то всегда от женщины. Всякое следствие имеет свою причину, но не всегда причиной домашних недоразумений является хозяйка. Нет сомнения, что у многих женщин языки длинные. Но поэтому еще более жалко, что мужья их приводят в движение. Что же касается их болтливости, то загляните только в трактир, когда гости уже подвыпили. И пусть меня не зовут Иваном, если какая-либо женщина в мире может наговорить столько бессмыслицы, сколько мужчины. Когда я дошел до этого места, то вмешался наш проповедник и сказал: «Иван, тебе трудно справиться с столь мудрым предметом. Я дам тебе редкостную старинную книгу, которая поможет тебе справиться с задачей». Я поблагодарил его сердечно, говоря, что маленькая помощь полезнее большого порицания. Он прислал мне книгу Вильяма Сикера «Брачное кольцо». И надо сказать, что Сикер был, как видно, действительно умницей. Я не могу не привести несколько его мудрых мыслей. Они очень доступны и легко запоминаются. Сикер сказал: «Имеешь ли ты мягкое сердце? Если да, то оно смягчено Богом. Есть ли у тебя нежная жена? Она дана тебе Богом». У евреев была поговорка: «Тот не мужчина, у кого нет жены». Как бы ни был хорош одинокий человек, но все же нехорошо, что он одинок. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Жена, хотя и не является совершенством, все же представляет собой благое даяние. Луч, ниспосланный солнцем божественной милости. Как счастлива чета, у которой Христос присутствует на брачном пире. Пусть в ваших глазах будут оправданы хотя бы те женщины, которые оправданы Богом. Мужья должны простереть плащ любви над недостатками своих жен. Не туши свечи из-за того, что на ней появляется нагар. Супруги должны побуждать друг друга к взаимной любви и любить друг друга наперекор всяким посторонним влияниям. Древо любви должно вырасти среди семьи, как древо жизни произошло в раю. Хорошие слуги могут считаться счастьем. Хорошие дети – большое счастье. Но хорошая жена, несомненно, величайшее счастье. Такой помощнички ищет тот, кто в ней нуждается, а такой вздыхает тот, кто ее потерял, и такой восхищается тот, кто ее имеет. Однако возвратимся от высоких рассуждений к моим простым мыслям. Я хотел бы добавить несколько слов, подсказанных моим собственным опытом в этом вопросе, и на этом закончить. Опыт с моей первой женой, которая, как я верю, будет также моей последней, создает у меня представление о браке, как о дороге, идущей из рая и ведущей в рай. До женитьбы я никогда не был даже наполовину таким счастливым человеком, как сейчас. Настоящее счастье приходит лишь после брака. Я не сомневаюсь в том, что при наличии большой любви есть и предмет, достойный любви, а там, где любви нет, находится множество недостатков. Если бы на свете была хотя бы одна хорошая женщина, я желал бы быть ее мужем и быть им как можно дольше. Если добрая душа может примениться ко мне, я, наверное, не оттолкну ее от себя. Если бы я не был женат и встретил подходящую супругу, я был бы женат завтра утром. Что думаете вы об этом? Быть может, кто-нибудь скажет: если ты овдовеешь, то сейчас же женишься вторично. Да, если я сделал бы так, то что могло бы лучше доказать, что я был счастлив с первой женой? Я не буду говорить, как некоторые другие, что женюсь для того, чтобы кто-нибудь мог смотреть за моими детьми. Я женюсь, чтобы иметь жену, которая смотрела бы за мною. Я общительная душа и не могу хозяйничать один. Один муж, женясь в четвертый раз, приказал вырезать на своем обручальном кольце: «Если переживу, женюсь в пятый раз». Вот настоящая синяя борода. Супружества благословляются Богом. Брак сам по себе хорош, но есть безумцы, превращающие пищу в яд и благословение в проклятие. Безумец говорит: «Это хорошая веревка, я повешусь на ней». Муж, который просил жены у Бога и женился на ней ради ее характера, а не ради смазливого ее личика, тот может ожидать, что его выбор окажется счастливым. Кто объединяет свою любовь с Божьей помощью, кто просит у Бога любви и любит молиться, те могут не опасаться, что любовь и радость их быстро покинут. Кто уважает свою жену, тот убедится, что и она его уважает. Какой мерой мерите, той же мерой отмерится и вам, мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Кто советуется со своей женой, тот имеет хорошего советника. Я слышал, как наш проповедник говаривал: «Женский инстинкт часто бывает вернее мужского рассудка. Они сразу вникают в суть вопроса и мгновенно постигают все. Говорите, что хотите о советах вашей жены, но большей частью вы пожалеете, если поступите вопреки им». Кто плохо отзывается о женщине, тот должен вспомнить грудь, вскормившую его, и устыдиться. Следует стечь того, кто плохо обращается со своей женой. Попадись мне такой, я не пожалел бы палки. Нежелательные вещи. Если было бы безразлично для других людей, и я мог бы все устраивать по-своему, то я не желал бы, чтобы моя незлобивая книга подверглась разбору критиков, даже не читавших ее, но создавших себе о ней предвзятое мнение, как это делают некоторые лица, назначаемые присяжными заседателями. Но как бы там ни было, у меня кожа не особенно тонкая. И если некоторым людям доставляет удовольствие находить во мне недостатки, то пусть себе занимается этим. Черепаха не боится молотка. Я слышал, что господа критики разрезают несколько листов вновь полученной книги, после чего нюхает нож, или восхваляет книгу до небес, или хулят ее беспощадно, в зависимости от своего настроения или того, каким понравился обед. Я не желал бы, чтобы листы моей книги употреблялись в качестве оберточной бумаги, но так как это не совсем невероятно, то мне придется примириться с этим. Я не хотел бы пахать парой старых кляч, разбитых на все четыре ноги и негодных к работе. Нужно пожалеть бедных лошадей и бедного пахаря, но не должно быть жалости к хозяину, держащему такой забракованный скот. Человек, истязующий лошадь, стоит того, чтобы его самого запрягли и чтобы его погонял мясник. Животными можно многого достичь лаской, и ничего нельзя сделать жестокостью. Кто безжалостен к своему скоту, тот сам хуже животного. Я не хотел бы быть коровой с отрезанным хвостом в летнюю пору, ни слугою многих господ, ни человеком, живущим в одном доме с тещей. Также не желал бы я испытать правдивость старой поговорки: «Две кошки с одной мышью, две собаки с одной костью, две женщины под одной кровлей не уживутся мирно». Я не желал бы также быть собакой с привязанной к хвосту жестянкой, ни червяком на крючке рыбака, ни угрем живьем обдираемым, ни мужем ведьмы. Я не имею охоты попасть в зубы крокодилу или в руки адвокату. Я не испытываю желания быть оглушенным болтовней прачек, не выслушивать агента по распространению дешевых изданий, возвращающегося бесконечно, как долги старого пьяницы. Я не хотел бы быть владельцем и половины тех лачуг, в которых должны ютиться деревенские рабочие. Ни один хозяин не захотел бы употреблять их в качестве конюшен. Они не годятся даже для собачьих конур. Подумайте только, родители, взрослый сын и две дочери, все спящие в одной маленькой комнатушке. Это величайший грех и стыд для тех, кто ставит людей в подобные условия. Я не могу думать об этом. Между тем, это случается довольно часто и сейчас еще. Господа и помещики, как вам это нравится? Человека, защищающего подобные порядки, не мешало бы хорошенько наказать. Точно так же я не хотел бы быть слугою скупца, работать у грубияна, быть лакеем мартышки или шутом богатого сумасброда. Не хотел бы я просить милостыни, не быть подвергнутым принудительным работам. Я предпочел бы питаться самой жидкой похлебкой, которой 9 зерен крупы приходится на ведро воды. Я не мог бы ходить со шляпой в руках и просить милостыню. Не делать долги, не воровать, не жить как жаба под изгородью. Нет, ни в коем случае, даже если бы можно было очень много выманить из холодной руки благотворительности. Как я неплох, я хотел бы меняться, не имея надежды, что стану лучше. Кто пожелает идти из огня в полымя? Зачем ехать на другой конец света с тем, чтобы стать хуже, чем вы были? Я предпочту остаться на родине и предоставляю отдаленные места тем, кто любит, чтобы его перевозили. Я не желал бы гонять свиней, не править лошадью с норовом, не пытаться убедить тупого упрямца. Не желал бы я быть учителем распущенных мальчиков, ни быком, преследуемым собаками, ни курицей, высидевшей утят. Хуже же всего проповедовать сонным слушателям. Это занятие, подобное охоте с дохлыми собаками или езде на деревянных лошадях. Проповедовать можно с таким же успехом для спящих свиней, как и для сонных людей. Я никогда не покупал бы лошади у барышника, если бы мог избежать этого, так как двух или трех честных среди них еще никто не встречал. Самый честный барышник не обманет вас лишь тогда, если вы хорошо следите за ним. Обыкновенный же стащит у вас зуб, откройте ему только рот. О лошадях почти так же трудно судить, как и о человеческих сердцах. Лучшие знатоки бывают обмануты. На свете существует столько болезней лошадей, что вряд ли есть в мире совершенно здоровая лошадь. Вообще, плохое дело менять лошадей. Если у вас плохая, то также держите ее, ибо в 9 случаях из 10 вы получите худшую. Я не хотел бы стать тряпкой для ног, ни пуделем, ни жуликом, занимающимся грязными делами, чтобы понравиться вельможам. Пусть другие лгут, если им это нравится. Я предпочитаю ходить босым и говорить правду. Независимость и чистая совесть с нищетой лучше, чем изобилие в рабстве и грехе. Я не хотел бы быть сборщиком налогов, ни судебным приставом, ни всеобщим рассыльным, ни почтальонным бедняком, имеющим половину того, что необходимо для жизни, и вдвое больше работы, чем нужно. Лучше быть цыганской лошадью и жить на выгоне, не получая ни овса, ни сена, а много ударов. Я не хотел бы быть общипанным, как гусь, не быть членом акционерного общества, не быть зажаренным живым, не попасть в руки священника. Я не хотел бы быть крестным отцом какого-либо ребенка и обещать, что маленький грешник будет соблюдать святые божеские заветы в течение всей своей жизни. Я предпочту лучше обещать, что впущу луну в рукав моего пиджака и выпущу ее через штаны, или поклясться, что новорожденный будет рыжим или курносым. Я не позволил бы также лгать над моим ребенком в надежде на то, что священник вознаградит меня при случае. Я не пойду в такое место, где не считал бы для себя возможным умереть и не мог бы жить, не веря в будущую жизнь. Я не хотел бы сидеть на бочке с порохом с трубкой в зубах, но ведь именно это делают те, кто не думает о своей душе, хотя жизнь так непрочна. Я не желал бы выбирать себе судьбу на земле, но предоставляю это Богу. Я мог бы ошибиться и выбрать худшее, тогда как Он не ошибается и выберет всегда для меня подходящее. Как преодолевать препятствия? Упорный труд – вот первое условие успеха. Леность может дать только бедность и лохмотья. Пот лица твоего – единственный материал, из которого изготовляется золото. Кто хочет есть вороньи яйца, тот должен взобраться на дерево. В наше время всякий является кузнецом своего счастья. Засученные рукава приводят к лучшей одежде. Кто не стыдится работать в фартуке, тот скоро сможет обойтись без него. «Прилежание – мать богатства», – говорят люди. А я добавлю, «Леность – подушка дьявола». Тише едешь, дальше будешь. Нельзя разбогатеть сразу. Жадность не увеличивает вашего состояния. Действовать тихо и верно лучше, чем быстро и сомнительно. Прибыль ежедневно упорного труда обогащает человека куда вернее, чем доходы от случайных спекуляций. «Маленькие рыбки более вкусны». «Всякая малость пригодится», — сказала свинья, поймав комара. «Прибавляя каждый день нитку, вы через год получите канат. Кирпич за кирпичом строится дом. Сперва ползают, а затем ходят, потом бегают и, наконец, только ездят верхом». Поспешность больше всего мешает быстрому обогащению. Спешащие сами себе наступают на пятки. Кто быстро лазит, тот чаще всего падает. Плохо начинать дело без денег. Трудно торговать с пустым карманом. В гнездо следует класть яйцо, так как курицы несутся там, где уже есть яйца. Вы должны печь хлеб из той муки, которая у вас имеется. Но если мешок пустой, то лучше не нести его к пекарю. Делать кирпичи без соломы сравнительно легче, чем добывать деньги, не имея их для начала. Оставайтесь лучше дольше под мастерьем, молодой человек, пока вы сбережете немного. Летайте, когда ваши крылья окрепнут. Если же вы попытаетесь летать слишком рано, то свернете себе шею, как тот вороненок, который попытался летать, не оперившись. Всякая селедка предпочла бы быть китом, но благоразумнее быть маленькой рыбкой, пока вы в мелкой воде. Когда ваш пруд станет морем, то надувайтесь сколько вам угодно. Торговать без денег – это то же самое, что строить дом без кирпича, разжигать огонь без щепок, жечь свечу без фитиля. Такая торговля может дать лишь убытки. Не прекращай маленького дела прежде, чем убедишься, что крупное будет прибыльнее. Помни, что крошки тоже хлеб. Плохая лошадь лучше пустой конюшни. Полхлеба больше я ценю, чем закрома без хлеба. Лучше иметь скромную мебель, чем пустой дом. В наше трудное время лучше не двигаться с места, если можно прокормиться, сидя на камне. От плохого к худшему не стоит переходить. Корка хлеба – плохая пища, но лучше никакой. Не прыгай с горячей сковороды в огонь. Помни, что многие люди нажили большое состояние в маленьких лавочках. Маленькая торговля, приносящая доход лучше, чем большое предприятие, дающее убыток, лучше маленький огонь, согревающий вас, чем громадный костер, сжигающий деревню. Из маленькой трубы можно получить много воды, если иметь наготове ведро. Больших зайцев можно ловить и в маленькой роще. Овца может разжиреть на маленькой лужайке и подохнуть от голода в большой пустыне. Те, кто берутся за многое, успевают лишь в малом. Две лавки подобны двум стульям. Между ними человек садится на землю. Можно порвать мешок, пытаясь набить его слишком туго, и разориться, чересчур жадничая. В большой реке немало крупной рыбы, но берегись, чтоб в ней не утонуть. Меняйте дело как можно реже. деревья дают мало плодов, если их часто пересаживать. Если у вас есть затруднения на одном месте, то они будут и на другом. Если вы страдаете от сырости в долине, то на горе может быть слишком холодно. Есть ли место для осла, где бы ему не пришлось работать? Где может жить корова, чтобы ее не доили? Где найдете вы почву без камней и мясо без костей? Повсюду на земле человек должен есть хлеб в поте лица своего. Человек нуждался бы в орлиных перьях, чтобы умчаться от забот. «Перемена не всегда к лучшему», — сказал голубь, когда его вынули из силка и клали в кастрюлю. «Перемена должна наступить вовремя, и тогда следует постоять за себя, так как сидячая курица остается без корма. Но не надо быть и постоянно в движении, ибо на катящемся камне мох не растет. Кто одолеет, тот победит. Кто дождется, тот поставит на своем. Но то и это, и еще другое, и опять новое, не дает в итоге ничего. Кто едет на одной лошади, не меняя ее, тот вовремя прибудет к цели. Семя растет на одном месте. Птица в одном гнезде высиживает яйца. В одной печи печется хлеб. Рыба живет в одной реке. Не относитесь пренебрежительно к вашему делу. Плох тот кузнец, который боится собственных искр. Есть свои неудобства во всяком труде, не только у одних трубочистов. Если бы моряки отказывались от плавания из-за сырости, если бы пекаря бросили свое дело из-за жары, если бы земледелец перестал пахать из-за холода, а портной отказался бы шить, боясь поколоть себе пальцы, то к чему бы мы пришли? Бессмыслица, мой дорогой друг. Ни одно честное занятие не позорит. Не опасайтесь запачкать рук. Достаточно мыла, чтобы умыть их. Дело мастера боится. Умный человек может добыть деньги из мусора. Даже на спичках можно много заработать, если продавать их много. Никогда не обращайте внимания на вонь, если дело прибыльное. Вы не можете добыть меда, если будете бояться пчелиных укусов. Не засеять поле, если не захотите запачкать сапоги. Белоручки пусть уезжают лучше в такую страну, где им будут платить за то, что они носят лаковую обувь и лайковые перчатки. Для бездельников настанут хорошие времена лишь тогда, когда можно будет плавить железо при помощи южного ветра, вкапывать поля зубочистками, надувать паруса кораблей веером и орошать поля одеколоном. Но прежде чем настанет этот золотой век, мы должны со многим примириться и лучше приучить себя нести привычные тяготы, чем, сломя голову, мчаться туда, где будет еще хуже. В этом мире страдание неизбежно. Всякий должен грести такими веслами, какие у него имеются. И так как нельзя себе избирать ветра, то нужно пользоваться тем, какой нам посылает Бог. Терпение и труд все перетрут. Если кошка долго караулит мышиную нору, то она поймает, наконец, мышь. Усердный труженик вырастет капусту и морковь там, где у других растут лишь одни сорные травы. Как пахарь я знаю, что поле можно распахать, пройдя его много раз туда и обратно. Нельзя сразу распахать четверть версты. Если кто исправно трудится и пропахивает борозду одну за другой, он обработает весь участок, тогда как лентяй ничего не сделает. Будьте всегда начеку. Спящую птицу таскает лисица. Следует смотреть в оба, чтобы не пропустить заработка. Глупцы спрашивают, который час? Тогда как разумные люди знают свое время. Пускай мельницу, когда ветер благоприятствует. Если же ты его пропустишь, то не жалуйся на судьбу. Бог дает всякой птице пищу, но не бросает ее в гнездо. Он дает нам наш насущный хлеб, но мы должны заработать его. Момент нужно ловить, вставая рано. Кто рано встает, тому Бог дает. Кто идет последним в ряду, тому вся пыль попадается. Вставай рано, и ты будешь весь день в хорошем настроении. Никогда не пускайся на сомнительные дела, добывая деньги. Никогда не стоит смазывать мед с колючек. Честный человек не захочет уподобляться собаке, чтобы получить кость. Трудно ходить по дьявольскому катку. На нем хорошо кататься, но дело кончается опасным падением или еще хуже. Чтобы есть с одного блюда сатаною, надо иметь длинную ложку. Не обрекай себя на вечные муки ради земной прибыли. Это значило бы то же самое, что утопиться в колодце ради глотка воды. Не берись за дело, которое вызовет угрызение совести. Лучше ходить босиком, чем в карете въехать в ад. Птица предпочтет голодать, чем кормиться на убой. Мышь мало выигрывает от того, что она поест сало в мышеловке. Держись правила: или честно зарабатывать деньги, или не получать их вовсе. Ибо деньги, заработанные мошенническим путем, прямой убыток. Хороший товар, полный вес и умеренные цены привлекают покупателей в лавку. Никто не порекомендует лавки, в которой его обманули. Мошенничество нигде не оплачивается. Разве лишь в больших городах мошенники имеют достаточное поле для своей деятельности. Мошенник может временно пользоваться успехом, но честность выгоднее всего. У жулика кошель с прорехою. Краденые ботинки натирают мозоли. Человек с липкими пальцами убедится, что не одни деньги прилипают к ним. Краденые угри превращаются в змей. Чем больше лиса грабит, тем скорее она будет поймана. Если мошенник хочет взяться за выгодное дело, то лучше всего, если станет честным. Если ты думаешь лишь о своей прибыли, то все же поступай честно, так как это выгоднее всего. Обращай внимание прежде всего на твои расходы. Как бы много денег ни привалило, если ты тратишь больше, то всегда будешь бедным. Все искусство не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы их сохранить. Небольшие расходы, как мыши в амбаре, если их будет много, причинят большой вред. Голова лысеет постепенно. По соломинке распадается крыша на избе, и по капле падает дождь в комнату. Бочка быстро опустеет, если каждую минуту вытечет по одной капле. Кур ощипывает по перышку. Маленькие птички могут выклевать поле, и крошечные червячки поедят сыр. Начинайте экономить с вашего желудка. Много воров сидят в нашей глотке. Пивная кружка – величайший мод. Соблюдайте всегда умеренность. Для одежды выбирай подходящие и прочные материи, а не одну мишуру. Главное, чтобы одежда была теплая. Никогда не думай о наружном виде. Протягивай ножки по одежке. Даже глупец сумеет заработать деньги, но нужно быть умным, чтобы уметь их истратить. Помни, что легче построить две трубы, чем поддерживать огонь под одной. Если ты истратишь все на одежду и на еду, то не останется ничего для сбережения. Сберегай и трудись, пока ты молод, и тогда ты будешь иметь возможность отдохнуть в старости. Излишества неминуемо доведут до нищеты. У денег есть собственные крылья. Если ты дашь им еще одну пару, то они улетят очень быстро. Если бы вы, бедные, могли увидеть всю массу денег, которые расходуются на пьянство, ваши волосы стали бы дыбом. Вы увидели бы реки пива, моря водки и громадные озера спирта и других спиртных напитков. Мы все могли бы одеваться господами и отлично питаться, если бы все средства, расходуемые понапрасну, тратились разумно. Мы должны были бы вставать рано, чтобы израсходовать все наши деньги, так как мы внезапно оказались бы богачами, и все это впоследствии прекращения ненужных расходов. Вы, молодежь, должны во что бы то ни стало бросить пить и твердо помнить, что спиртные напитки вредят вам. Доставляйте себе наслаждение, если они вам необходимы, но лишь после того, как разбогатеете, пока же заботьтесь о куске хлеба. Прошу прощения за мои длинные рассуждения, но они развивались последовательно. Моя речь похожа на веревку ирландца, которую он не мог втащить на судно, потому что кто-то отрубил ее конец. Я лишь хотел сказать: не будьте жадными, ибо жадность всегда бедна. Тем не менее старайтесь приобретать, так как бедность не является добродетелью, и создавать себе состояние не только удовольствие, но и честь для человека. Заработай сколько можешь, сбереги сколько возможно, и тогда дай сколько сможешь. Никогда не пытайся сэкономить на делах благочестия. Подобные сбережения пожирают все остальное. Ты не теряешь того, что дано Богу. Таким образом, ты лучше всего сохраняешь свое состояние. Такая трата – вернейшее владение, как говорит надпись на старом могильном камне. То, что я истратил, я имел. То, что я сберег, я потерял. Что я пожертвовал, то имею. Карманы бедных – верная копилка, и деньги, пожертвованные Богу, хорошо сохранены. Я желаю всем молодым начинающим успеха и долгой жизни. Достаточно силы, избыток здоровья и долгие годы услады. Когда ж успокоится под холмом Небесного Царства отраду? Ничего я больше не желаю.